если решишь подниматься выше. А пока лучше будь паинькой и тихоней, если хочешь жить. Я была самой сильной в этой семье. Ну, после Валентина, пока не обратила тебя. На обращение уходит много крови, а с ней теряется сила. Вот оно что. Значит, ты не такая уж и стерва. За языком следи, придурок. Ладно. Забираю свои слова обратно. Барт весело засмеялся, а через пару секунд и Ника едва заметно улыбнулась, а затем обратилась к Барту. Ты проверил его кровь? Улыбка вдруг исчезла с лица парня. Он вмиг будто постарел лет на 10. «Угу», – кивнул он. «Проверил, проверил». «Ну и что там?» «Даже не знаю, как вам сказать». «Я такого еще не видел».